Ника глазами тети. А как же муж? Муж, не знаю, был ли он в тот момент, возможно, он жил где-то в дальней секции ее сумочки, рядом с губкой для обуви и совсем далеко от губной помады. Она доставала его, когда нужны были деньги, новая сумочка или пальто. Она умела его достать, наверное, хорошо знала, где у него что лежит. Да, она была хорошим психологом. То есть в любви он был совсем непригодным? Не знаю, приелся, наверное. Притерся, не осталось острых углов, из-за которых рождаются чувства. Она совсем не была похожа на классическую училку. Скорее, на студентку старших курсов. Красивую, элегантную, стройную. Она знала себе цену. Не то что зачет, не зачет. Она была выше всей этой мелкой возни, самоанализа. Правильно ли я делаю, морально ли это. Запросто могла покурить со студентами, даже выпить. Она не видела в этом ничего такого. Короче, делала то, что хотела. Она хотела Лора? Нет, она просто хотела дышать. Дышать полной грудью, а не в пол носа. Задышала? Да, прямо стала другим человеком. Что же он такого сказал? Вам нужен не Лор, а психолог. Неужели вы не можете ничем мне помочь? Избавьтесь от кота. У меня нет кота. Есть, я же вижу, что есть. Зачем вы продолжаете его гладить, если у вас на него давно аллергия? Гладить? Да. Зачем вы пытаетесь все это сглаживать? Что именно? Свое недовольство. Чтобы быть еще более недовольной. Недовольство не дает вам дышать полной грудью. Здесь она наконец-то поняла, о ком речь. На лице ее возникла трагическая радость, будто умер ее любимый дядя, но оставил ей большое наследство. Скоро она вышла из-под опеки холодных объятий. И что она сделала? Развелась. Так просто. А что делать? Раз доктор прописал, тут уже не поспоришь. Она из тех, кому нужен диагноз, из тех пациентов, которые должны услышать от доктора страшное слово из трех букв, чтобы бросить курить или пить, открывать на ночь холодильник. А пока нет вердикта врача, они могут терпеть это чудовищное недомогание. То есть кот — это метафора? Да. Она, к счастью, восприняла это слишком буквально. Улыбнулась тетушка, и на ее лице показалось послевкусие победы над очередным абьюзером.